штурм. Миллионы и миллионы людей возвращаются вечером с работы домой, заходят в подъезд, поднимаются на лифте или пешком на свой этаж, открывают дверь, включают свет в прихожей, меняют уличную обувь на тапочки, проходят на кухню, ставят чайник, потом идут в ванную, принимают душ, возвращаются на кухню. По дороге включают телевизор, пьют чай, смотрят теленовости, звонят друзьям. В общем, ведут обычный размеренный образ жизни законопослушного рядового гражданина своей страны. Но практически никто не задумывается и не догадывается, что, может быть, в эту самую минуту, когда вы пьете свой вечерний чай, в соседней квартире проводится тайная операция по задержанию особо опасного преступника. К счастью, покой граждан стоит слишком дорого для общества, и в этом преимущество сильного государства. Пока специальные секретные службы проверяют подозрительных лиц, добропорядочные граждане могут спокойно ходить в домашних тапочках, принимать душ и пить чай. Объект зашел в дом, поднялся на этаж, вошел в квартиру, включил свет, музыка, вошел в ванную, пустил воду. Гранит-1, ответь. Слышу тебя, Гранит-2. Продолжай наблюдение. Кварц-4, Кварц-3, доложите обстановку. Я, Кварц-3, с нашей стороны тишина. Окна на кухне не зажигал. Я, Кварц-4, есть движение. Открыто окно на черной лестнице. Страхуем, двое внизу. Внимание всем! Кварт-4, докладывайте. Отбой. Дворник выносит бачки с мусором. Метет двор. Убрать его? Кварт-4, ни в коем случае. Пусть копается. Повнимательнее. Я, Гранит-2. Объект не выходил из ванной. Вода течет, музыкальный центр работает. Я, Гранит-1. Антенна-1, ответь. Я, Антенна-1. У нас только звук воды и музыка. Я тебя спрашиваю, что с видео? Как картинка? Гранит-1, картинки нет. Слишком много парок, камеры не берут. Он там баню устроил. Ни хрена не видно. Не засоряй эфир, антенна. Слушай, если живого звука не будет две минуты, докладывай. Кварц-1, что там у вас в тылах? Гранит-1, я Кварц-4. Полная тишина, движения нет. Совсем нет? А дворник где? Дворник забрал бачки и ушел к мусорным бакам за углом. Продолжайте наблюдение. Все, на приеме. Есть, Гранит. В машине с густотонированными окнами, набитой здоровенными мужчинами, зазвонил телефон. Крепкий и абсолютно лысый мужчина на переднем пассажирском сиденье принял вызов. Алло, слушаю, Комаров. Да, товарищ полковник. Понимаю. Нет, не выходил. Нет, видимости нет. Он там напустил пара. Понял. Есть минута. Он повесил трубку и снова схватился за рацию. Я, Гранит-1. Всем минутная готовность. Будем брать. Кварц, прикрывайте пути отхода. Антенна, полное внимание в эфире. Чайка-1, Чайка-2, контроль за улицей. Выходим по моей команде. Лысый, который представился по телефону Комаровым, расстегнул подмышечную кобуру, и его примеру последовали остальные мужчины. Он посмотрел на часы и снова взял рацию. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1, обвал, вперед! Почти пустынная секунду назад улочка вдруг пришла в движение. Парочка, только что мирно прогуливавшая собаку, одинокий газетчик без покупателей, спортсмен-любитель, совершавший вечернюю пробежку, два телефониста, возившиеся с телефонным щитком. Все вдруг засуетились и, как по команде, побежали к подъезду кирпичной пятиэтажки. Одинокие прохожие постарались скорее ретироваться. За ними поспешили и три дворника-таджика, которые возились с мусором в углу двора. Мусорщик. Таджик или узбек в оранжево-зеленой робе дворника центрального округа вытаскивал бачок с пищевыми отходами. От них шла невыносимая вонь, два статных молодых человека закашлялись и зажали нос руками, и оба, как по команде, окликнули дворника. «Эй, уважаемый, убирай свое говно отсюда, слышь?» Рабочий не реагировал. Один из мужчин подошел ближе и сделал второму знак рукой наушники, затем подошел еще ближе к гастарбайтеру и хлопнул его по плечу. Тот от неожиданности присел и снял наушники. «Моя, извините, моя, не понимай». «Твоя, твоя, твою! Убирай, говорю, свое дерьмо отсюда! Вонь развел! Это тебе не аул твой сраный! Давай, давай, вали отсюда!» Смуглый, узкоглазый человек в форменной шапке и комбинезоне потащил бачок прочь к месту сбора мусора, какое есть в каждом московском дворе, а парни все еще возмущенно ругались, правда, уже шепотом. «У нас такая же херня во дворе. Встанет ни свет ни заря, и давай греметь бачками. Вы ведь понаехали». Второй вздохнул. «Да ладно, тоже люди. Че им, подыхать теперь, что ли?» В кармане у него что-то пискнуло, и он поднес руку к губам. «Гранит-1, я Кварц-1. Полная тишина. Движения нет. секунду присматривался и прислушивался к неслышному окружающему голосу в наушнике, затем снова поднял руку. Дворник забрал бачки и ушел к мусорным бакам за углом. Оба посмотрели в ту сторону, где исчез азиатский работяга. Широкоплечий опять ответил невидимому координатору: «Есть гранит!» — сделал он знак напарнику. «Смотри за лестницей!» Они приблизились к черному ходу, ведущему из дома на улицу. Теперь им никто не мешал спокойно прислушиваться, и мерзкий запах отходов не травмировал обоняние. Ушел. Соломин следил за развитием событий из битком набитого аппаратурой автобуса так напряженно, словно от этого зависела не только его карьера, а само его физическое существование. «Товарищ полковник, дверь не поддается», — рапортовали по рации ребята. «Приходится резать петли». «В квартире пусто, орет музыка, горячая вода в ванной течет, сам как испарился». «Не мог он никуда уйти. Надо дома искать. Мы останемся, пусть ребята по улице пробегутся. Далеко не ушел, точно». А между службами уже назревал скандал. Куда наружка смотрела? С того момента, как он зашел в квартиру, прошло 7 минут. Не мог он выскочить незаметно. Как он мог выйти? Ну-ка, быстро, проверили. Соломин поджал губы. «Собаку пускайте», — подключил он кинологов. «Алексей, давай Барса». «Есть, Юрий Максимович». «Барс, след». Только что прогуливавшаяся с собачкой парочка тут же занялась вещами и следами. Пес принюхивался и чихал. Мотал головой и снова чихал, отворачивал морду. И в конце концов инструктор констатировал непоправимое. «Юрий Максимович, чем-то обработаны вещи. Какой-то адской смесью Барс отказывается работать». «Вот бестия!» — Соломин ударил кулаком в стол, схватил рацию. «Чайка один, чайка два! Леша, Аня, что у вас? Прием, отзовитесь! Почему тишина?» Он повернулся к беспомощно толпившимся сзади сотрудникам. «Ну-ка, давайте переулками к Леше и Ане, там что-то не так». И снова в рацию. «Кварц-10, заезжай со стороны площади, работай на людском потоке». «Гранит-1, тебя понял, но мы давно здесь. Пока 0, работаем». Соломин снова досадливо ударил по крышке стола. «Вот же гад! Куда он пропал?» «Ребятки, наморщили быстро лбы, ну-ка, включаем мозговой штурм». Но он уже чуял, что проигрывает, и крепко. Лузер. Ти-Джей пыхтел и терпеливо тащил свою неудобную и весьма неэстетичную ношу. Лишь так можно было спрятать весь необходимый багаж. Там были паспорта на разные имена, деньги, чистая одежда, парики, обувь. Короче, все необходимое, чтобы пропасть навсегда с территории, оказавшейся под тотальным контролем госбезопасности. Увы, мешковатый комбинезон мешал, шапка налезала на глаза, а грим безнадежно поплыл. К тому же явно проявилась аллергия то ли на краску, то ли на грязь, то ли на эту нестерпимую вонь, что разит из бачка. Сбоку проскрипела рация, и он осторожно оглянулся. В углу притаились две внушительные тени. «Так, только не торопись. Главное, Томми, не торопись». Ти-Джей открыл бак и стал ворошить протухшие отходы. Его чуть не вывернуло от этого смрада. Хорошо, что наклеенные усы частично закрывали ноздри и пахли свежим клеем. Сзади кто-то приближается. «Спокойно, спокойно». Ти-Джей протянул руку к спрятанным за поясом нунчакам. В два приема он спокойно бы уложил обоих, но второй стоял слишком далеко, даже в три прыжка не допрыгнуть. Тем более они, видимо, вооружены. «Спокойно, Томми, спокойно, справишься и так». Они определенно ничего не подозревали, иначе бы подошли оба и уже набросились бы. «Спокойно». Его хлопнули по плечу. «Поворачивайся, делай глупую рожу». Они же этого ждут. «Пожалуйста, вот он я, святая простота, чурка неотесанная, чучмек, гастарбайтер. Так, кажется, у вас принято обзывать ваших же земляков. Ну, вот он я, один из них. Что угодно. Не нравится запах. Ах, ах, простите, ваше высочество, что розы недостаточно свежи сегодня. Это подлец-садовник проспал зарю, когда они наливались свежей росой, и поэтому вы вынуждены страдать из-за ваших нерадивых холопов. Еще раз примите самые искренние извинения и заверения в нашем почтении. Что? Что? А, валить отсюда. Так мы только затем сюда и приехали, чтобы валить, как вы соизволили выразиться. Валим, валим. Два раза можно не повторять. Конечно, конечно. И говно наше с собой заберем, не беспокойтесь. Не оставлять же вам документики важные и ценные. Да и зачем они вам, господа товарищи? Вы их 70 лет собирали. Теперь пора поделиться с другими». Ну, вот и все.